Глава 12. Вика. В Твери была дополнительная погрузка. Нужно поднять камеры и посмотреть видео о снятии пломбы. До нового опломбирования под ответственность регионального менеджера, что там происходило, вещает мой начальник. Я бездумно киваю в такт его словам. Меня сейчас волнует только одно. Почему Руслан не отвечает и не берет трубку? Да, я уже раз 5 ему набирала. Вся моя гордость улетела к черту. Конечно, циничная, умудренная опытом половина моего мозга допускает мысль, что это самый обычный и базовый элемент мужской манипуляции — не выходить на связь. Но та часть мозга, которую временно замещает сердце, уверена, что это совершенно не так. Что случилось, что-то из ряда вон выходящее? И... Я надеюсь, что Руслан жив. Странно, но я впервые так остро осознаю, насколько опасна его работа, что фактически, спасая жизни других, он каждый день рискует своей. Выходит, что спасатель — это романтично и восхищает, но ровно до того момента, пока ты не начинаешь воспринимать мужчину всерьез. Сюда же нужно добавить то, что он никогда не будет принадлежать сам себе, что он не выездной и что вот так же в один из вечеров, как сегодня, может не взять трубку. И это будет означать... Меня начинает бить нервной дрожью. Я тянусь за стаканом с водой и, конечно, расплескиваю его, не успев донести до рта. «Виктория Семеновна, ну что вы так волнуетесь в самом деле?» Елейно обращается ко мне начальник. «Вы же приехали. Мы практически разобрались, где может быть груз. Сейчас ответит Тверь, все наладится. Поедете домой, к мужу». Кидаю на своего начальника удивленный взгляд. Он либо правда не в курсе нашей с Игорем ситуации, или муж ему не рассказал. Что очень странно. «Да, да, конечно». Вымученно улыбаюсь. «Просто тяжелый день и перелет. Груз находится через 2 часа. Я отделываюсь денежным штрафом за то, что неверно составила маршрутный лист. Выбрала не самый короткий путь, из-за чего груз забыли на складе, и заказчик принес убытки. Ну, хоть так. Смотрю на сумму своего счета в онлайн-банке и пытаюсь прикинуть, хватит ли мне денег на штраф, съем квартиры и еще один перелет до Руслана. Мне не хватает. Объективно. Но я точно знаю, что полечу за любые деньги, если Руслан до ночи не ответит. Не желая ни с кем общаться, сбегаю на кухню, чтобы залить чаю в свой пустой с утра желудок. Но и там нарываюсь на любопытных коллег. Они набрасываются на меня вопросами со всех сторон. «Чего Леонид на тебя так взъелся?» — сетует Роберт, кстати, хороший парень, управляющий грузчиков. «Вон, Инка!» — кивает на мою коллегу, которая ест йогурт возле холодильника. «Месяц назад машину в другой город отправила, и ничего. Все живы-здоровы. Извините, простите, а тебе 30 штук в пароле». «Там, наверное, одежда была», — пожимаю плечами. «А здесь товар скоропортящийся. Неустойка». «Не подумал об этом», — качает головой парень. «Может, с мужем твоим поругался?» предполагает юрист Евгений. «Нет, нет», — мотаю головой. «Все было справедливо, я действительно виновата». «Ну, не знаю, насколько справедливо», — заходит на кухню наша бухгалтер. Она в этой истории с самого начала была за меня. «Там весь этот товар по ценности на 10 штук выставлен. Проще было его потерять. Но Леонида нашего вдруг начала репутация волновать». Многозначительно фыркает. «Действительно», — цинично хмыкает юрист. «Одним больше, одним меньше делом. Я бы еще разок в суд сгонял». Пожимаю плечами и пытаюсь улыбнуться. «Спасибо за поддержку. Ну, 30 000 — значит 30. Я правда в порядке». «Да что-то незаметно, что ты в порядке», — подает голос Инна, выбрасывая баночку из-под йогурта в ведро. Подходит ко мне ближе и вырывает из рук сахарницу. «Хватит сыпать, попа склеится». Я перевожу взгляд на чашку и понимаю, что в нее действительно перекочевала половина содержимого сахарницы. Тяжело вздыхаю и иду к раковине. Мне плохо, но совсем не из-за денег или измены мужа. У меня абонент не абонент. В 20:00 к нервам добавляется еще и головная боль. Сил ехать домой к Игорю нет. Собирать вещи и искать квартиру тоже. Я будто замерла в анабиозе. Просматриваю в интернете билеты на самолет и тихонько дурею от цен. Параллельно пытаюсь дозвониться в управление МЧС по области, к которой относится Руслан. Они же должны в конце концов знать, где их сотрудник. Дозваниваюсь, но информации мне не дают. Не родственница, потому что. Ложусь щекой на стол и начинаю плакать от усталости и бессилия. Ругаю себя последними словами за то, что сбросила тот звонок от него. Я сейчас уже не знаю, что хуже. Что с Русланом что-то случилось или то, что он просто не хочет меня слышать. В 9:00 мне начинает обрывать телефон Игорь. Коротко пишу ему, что еще не освободилась. После начинает названивать Ксюша. У меня даже нет сомнений, что ее попросил мой бывший муж. Что-то последнее время они поразительно сдружились, хотя раньше друг друга на дух не переносили. Экран телефона сменяется новым номером, совершенно мне незнакомым, но я нажимаю кнопку «Ответить» без промедления. В груди будто ёкает на него. «Алло!» — кричу в динамик. «Алло!» «Ты чего такая громкая?» Слышу слабый голос Руслана. «О, Господи!» Шепчу, чувствуя, как сердце пропускает пару ударов. «Ты где? Я не могла тебе дозвониться. Чуть с ума не сошла». «Прости, моя хорошая», — отвечает Никитин. «Вызов был. Пожар большой в одной из мелких гостиниц. Телефон где-то под завалами потерял. Как там твоя работа, Вик?» «Работа? Пожар?» Запоздало осознаю я, подхватываясь на ноги. «Под завалами? Что с тобой, Руслан?» «Со мной все хорошо», — хмыкает он. «Ну, почти. Пару ожогов, но зато на больничном буду 2 недели. Собираюсь прилететь к тебе. Примешь?» Я прислоняюсь щекой к холодной зеркальной панели и киваю, будто он может меня видеть. «Да», — отвечаю дрожащим голосом, потому что на глаза снова набегают слезы. На этот раз облегчение. «Конечно, приезжай. Только у меня жить негде», — смеюсь. «Я еще от Игоря не съехала». «Что-нибудь придумаем, Вик», — обещает Руслан. «Ты только там не реви, и этот номер запиши, ладно?» «Не буду реветь».